Глава 9. После встречи с отцом Натали гуляла с Марусей по лесу, потом качала ее на качелях на детской площадке, потом они поднялись в пентхаус, где ее мама приготовила подарок для внучки — лошадку-робота, которая ходила по ковру, поводила ушами и издавала электрическое ржание. Наблюдая за тем, как Маруся пытается удержаться верхом на детском киборге, Натали вспомнила разговор с отцом. На самом деле она давно размышляла о вещах, к которым он подводил разговор. Враг оказался далеко не тем, чего она ожидала от замужества. Мама вызвалась посидеть с Марусей до вечера. Натали покинула главный корпус и, не зная, чем себя занять, устроилась за стойкой летнего бара, где в компании бокала мартини попыталась осмыслить свою жизнь. Ветка сакуры сыграла огромную роль. Митя не знал, какое сильное впечатление его поступок произвел на будущую супругу. С юных лет Натали страдала от излишнего внимания. Чтобы ей понравиться, требовалось нечто больше традиционных ухаживаний. Нечто неординарное. Ее кавалеры этого не понимали и уходили ни с чем, сломленные ледяными взглядами и фирменной язвительностью. Митя не сломался. Он преодолел барьер, чем поразил ее до глубины души. Отправился неведомо куда и раздобыл частицу японской весны. От этого на нее повеяло сказкой. Дальнейшие ухаживания были также необычны и очаровательны. Бывший биолог не переставал удивлять Натали своими поступками, при этом внешне не выглядел кем-то особенным. Подруги недоумевали, что она в нем нашла. Симпатичный, не более. Спокойный, но неловкий в обществе. Образованный, но не элита. С трезвыми взглядами, но не блещущими манерами и красноречием. Она не собиралась объяснять. Где им понять, что за внешностью молодого предпринимателя, словно жемчуг на морском дне, скрывались удивительные человеческие качества, которые она всегда ценила в людях — обязательность, понимание, заботливость, готовность жертвовать собой. Последние сомнения развеял эпизод перед свадьбой, когда отец предложил Савичеву работу. До этого Митя не раз повторял, что не сможет вести нечестный бизнес. И предложение отца для Натали было своего рода проверкой этому заявлению. Протекция высокого чиновника за считанные годы превратила бы Митю в мультимиллионера. Натали, конечно, была не против, но полюбила она его за другое. Если бы он договорился с отцом, то все его заверения можно считать пустой болтовней, призванной охмурить дочку богатого папы. Натали это четко для себя определила и в случае согласия Мити даже обдумывала вариант расторжения помолвки. Но Митя отказался, чем окончательно завоевал сердце будущей супруги. Это был не просто поступок, подвиг. Савичев продемонстрировал уникальный характер из того ряда, которые остались только в романах и кинофильмах. И она поняла, что хочет провести с этим человеком остаток дней. Хотя бы для того, чтобы увидеть, чего он добьется в жизни. После 3 лет супружества очарование первых месяцев вспоминалось как полузабытый сон. Трудно сказать, чего именно Натали ожидала от замужества. Возможно, продолжение сказки. Вместо этого на нее свалилась стирка, глажка, уборка, забота о ребенке. Бизнес мужа, до этого доходный, вдруг зашатался и затрещал. Митя все больше занимался фирмой и все меньше внимания уделял ей. Он словно забыл, каким был когда-то, и делался похожим на ее отца, которого интересовали только деньги. Нет, умом она понимала, что супруг заботится о благополучии семьи, но сердцу очень не хватало когда-то поразивших ее знаков внимания. Волшебная аура замылилась, растворилась, растаяла. Сказка вдруг закончилась. Натали погрузилась в депрессию. Образ домохозяйки и матери вызывал в ней раздражение, которое лезло наружу в виде колкости и сарказма. Митя не понимал, что с ней происходит, и не мог в этом разобраться. У него хватало своих проблем. А Натали в очередной раз, купая Марусю или загружая посудой кухонную машину, тосковала по ушедшему времени, когда она была свободна, не обременена обязанностями матери, когда весь мир вращался вокруг нее. Она вздохнула и сделала глоток коктейля. «Тяжелые вздохи и алкоголь — не лучший способ поднять настроение», — раздался знакомый баритон. Натали оглянулась на стройного мужчину в костюме Бриони. Лишь по соломенно-золотистым кудрям она узнала в деловитом менеджере того самого серфера, с которым познакомилась утром на пляже. «Аркадий, кажется». «Я думал, вы меня забыли». Улыбнулся он, распуская узел галстука и приседая на соседний стул. Сделал знак бармену. «Джонни Уокер. Не могу смотреть, когда красивая женщина пьет в одиночестве». «Вам еще понадобится машина, Аркадий Генрихович?» — спросил какой-то человек сзади. «Нет». «Завтра тоже в 12?» «Да». Человек, шофер или личный помощник исчез. «В полдень на работу, в 6 обратно?» — подсчитала Натали. «А у вас плотный рабочий график, учитывая пробки, пара часов в день». «Когда есть замы и отлажено взаимодействие, дела делаются сами. К тому же сегодня у меня было только одно совещание. Какой смысл торчать в кабинете в такую жару? Я лучше посижу здесь, с вами». «А где вы работаете? Нет, постойте, я сама угадаю. Держите продуктовую палатку, верно?» «Вы наверняка о ней слышали». И он назвал довольно известный банк. У Натали слегка закружилась голова, то ли подействовал мартини, то ли новый знакомый. «Я там, конечно, не первое лицо, но все-таки. У вас пустой бокал, еще мартини, даме. Кстати, где ваш муж?» «Понятия не имею», — сказала она чистую правду. «Похоже, его не слишком заботит, что прекрасная супруга грустит в одиночестве». Натали внимательно посмотрела в его светлые лучистые глаза. «Теперь не в одиночестве». Через 10 минут они были на «ты». Они сидели под навесом безлюдного бара, пили и болтали на разные темы. Новый знакомый оказался крайне интересной личностью. Его отец работал в международной нефтяной компании, много лет прожил за рубежом, где Аркадий получил образование. Когда они вернулись в Россию, отец по сложной схеме взаимозачетов устроил его в банк. Аркадий был ярким представителем нового поколения банкиров. Днем работа в офисе, ночью клубные тусовки. Он знал Павла Волю и футболистов Павлюченко, путешествовал по экзотическим местам вроде Камбоджи или острова Пасхи, обожал спорт, летом серфинг, зимой горные лыжи. Натали завороженно его слушала, разглядывая накачанные плечи, выпирающие из-под сорочки. Обычно она игнорировала подобные контакты, но в этот раз увлеклась. «Ты поднимался на Эверест?» — удивилась она. «Не на вершину, только в базовый лагерь. 5300 метров над уровнем моря, но, честно признаться, горы не мое. Не люблю, когда сосульки в носу и кучу одежды напяливать. Я люблю, чтобы был пляж и девушки в бикини. Еще люблю высокую волну». «Интересно кататься на серфе?» «Круче секса». «Вот как?» «Тебе нужно попробовать, поймешь сама», — предложил Аркадий, не моргнув глазом. Он уже много выпил своего Джонни Уокера, но пьяным не выглядел. «Да ты, Натали, не бойся, это несложно. Надо всего лишь ловить ветер и держать равновесие». «Я хотела бы научиться», — обронила она, теребя соломинку в полупустом бокале. «У тебя есть шанс». Он вдруг поднялся. «Идем?» «Сейчас?» Не ожидавшая столь быстрой реакции, она попробовала отшутиться. «Мне всегда казалось, что спорт и алкоголь несовместимы». «Так говорят зануды, которые не понимают настоящего веселья. Еще они говорят, что стрит-рейсинг и курение убивают. Так что насчет эксклюзивного урока? Я тебе такие виражи покажу». Натали посмотрела на часы. «Мне пора забирать дочь у матери. Спасибо за приятную компанию». «Как знаешь». Они поднялись, и он по-старомодному поцеловал ей руку. «Желаю приятно провести вечер, обворожительная миледи». Они недолго поболтали о пустяках и разошлись. Перед тем, как вернуться в пентхаус, она решила забежать к себе, взять теплую кофточку для Маруси. Наступал вечер, от водохранилища тянуло прохладой, а Натали собиралась до темноты погулять с дочерью. Шагая по дорожке, она на миг ужаснулась тому, что едва не позволила соблазнить себя первому встречному. Рассудок остановил ее в шаге от пропасти. Вовремя притормозила, а то... А что, собственно? Не этого ли она добивалась, натягивая бикини и заигрывая с мужчинами на пляже? Сложно отрицать. К тому же Аркадий оказался самым необычным из мужчин. Необычным и обворожительным, простым в общении, окруженным блеском, свойственным знаменитостям. Казалось, что изменить с ним совсем не преступление. Она почувствовала легкое сожаление от скорого расставания с ним. Хотя все равно она поступила правильно. «Я поступила правильно», — произнесла Натали вслух. В коттедже вместо кофточки она зачем-то подхватила недовязанный чепчик Маруси. Натали застыла посреди гостиной, уставившись на рукоделие. Нетрезво хихикнула, Потом, словно испугавшись, закрыла губы и осуждающе покачала головой, удивляясь непривычной для себя рассеянности. Назад она возвращалась по берегу, надеясь выветрить из головы хмель. Не хотелось предстать перед матерью пьяной. В вечерний час людей на тропинке не было. Гости отеля или ужинали, или готовились к вечерним развлечениям. Натали торопилась. Скоро вернется Митя, и ей нужно встретить его с Марусей на руках, чтобы он почувствовал стыд и вину. Это был один из способов управления мужем. Она часто так поступала. О встрече в баре, конечно, рассказывать ему не стоило. Возле лестницы, спускающейся к воде, она столкнулась... Нет, это было невероятно. Из леса на нее вывалился Аркадий с доской для серфа. Как он здесь оказался и почему именно в этот момент, когда она шла по тропинке, Натали не знала. Судя по его виду, он собирался прокатиться, причем прямо в офисных брюках и на крахмаленной сорочке. Он все-таки напился, сомнений не было. «Вот это встреча!» — воскликнул банкир, пропуская непослушным языком часть букв. «А я думал, мы расстались. Миледи отправилась за своим ребенком, разве нет?» «Ты и следил за мной?» — определила она. Он изобразил очаровательное смущение. «Честно признаться, да. Я не мог выбросить из головы нашу встречу». Он поставил доску одним концом на траву, глянул на водохранилище, с преувеличенным усердием нахмурил брови, словно задумался над проблемой глобального потепления или о том, как накормить голодных детей в Африке. «Ну что, раз уж мы все равно встретились, проведем один урок. Парус у меня недалеко, сейчас соберу и прокатимся. Правда, предупреждаю, я, кажется, забыл плавки». Взгляд Натали упал на стрелку ключиц в расстегнутом вороте, и у нее помутилось в голове. «К черту плавки!» — прошептала она, шагая к нему и прилипая к его губам. Доска для серфинга хлопнулась на траву. Пальцы Аркадия, забравшись под платье, впились в ее подтянутые бедра. Он притянул ее к себе, и Натали ощутила животом напрягшийся член. Она простонала от возбуждения, в то время как ловкие пальцы бегали по телу, расстегивая, лаская, пощипывая, забираясь глубже. Аркадий повалил ее на доску для серфинга, и Натали забыла обо всем на свете.